Глава 7. Без 10:09 я отправилась к Алессандро, но сперва я остановилась у будки охраны. «Привет, Бритни!» — мне ответил отточенный женский голос. «Здравствуйте, мисс Бейлор!» Он передвигался. Превосходный Сагредо прибыл в 06:54, опустил окно в 07:12, ответил на телефонный звонок в 07:54, поднял окно и завел двигатель в 08:10, выключил двигатель в 08:20, затем снова завел машину в 08:40 и заглушил ее в 08:50. С техасской жарой шутки были плохи. Температура уже приближалась к 32 градусам, а влажность все только усугубляла. Без кондиционера он бы сварился в этой машине. «Спасибо, Бритни. Пожалуйста, мэм». Я подошла к Спайдеру. Алессандро был виден мне сквозь ветровое стекло. Он побрился, а его волосы были безупречно уложены. На нем была белоснежная рубашка с расстегнутым воротничком. Сегодня утром к нам пожаловал превосходный Сагредо. Он открыл дверь и вышел из машины. На нем были брюки песчаного цвета с дорогими итальянскими лоферами. На запястье поблескивали часы Булгари, тысяч так за 15. Идеальный портрет отпрыска дома. У него были деньги и вкус. Ему приходилось заботиться о делах, но он не был своим отцом, поэтому не видел причин для беспокойства. Год назад, когда я его еще не знала, я бы приняла это за его естественный образ. Но сейчас я видела все по-другому. Все, что он носил, и то, как он это носил, было тщательно продумано. Испорченный наследник знаменитого европейского дома, живущий в ногу с модой, не стал бы заморачиваться с одеждой для посещения строительной площадки. И Алессандро решил изобразить отсутствие здравого смысла. Я же сменила юбку и туфли на более разумные бежевые брюки, ботинки и синюю футболку. Сказать, что мы не сочетались друг с другом, было бы преуменьшением. Алессандро выглядел как богатенький, испорченный наследник какой-нибудь корпорации, который решил побеспокоить свою секретаршу в ее выходной как раз перед тем, как та собралась в поход. «Люди Аркана сделали свой ход», — сказала я. «Расскажи мне». Я рассказала. «Он остается верен себе», — сказал он. В его голосе было твердое спокойствие человека, который ожидал худшего и оказался прав. Он не станет тратить время и силы, злясь из-за этого. Он просто убьет всех виновных, и у меня не было на этот счет никаких возражений. Из всех возможных способов напасть на нас, я бы никогда не подумала об Одри. Мы ее почти не знали. В этом она была совершенно не виновата. Они убили девушку только для того, чтобы отвлечь меня. Когда я встречусь лицом к лицу с ее убийцами, я их уничтожу. Это не принесет мне никакой радости. Убийство было чудовищным делом. Но иногда оно было необходимостью. Я бы убила ради моей семьи без всяких колебаний. И я бы убила ради Одри, чтобы ни одна другая Одри не умерла, как она, снова. Тишину позади нас прорвал возмущенный гудок. Мы оба повернулись. Зеленый мини-купер ускорился и резко остановился перед будкой охраны. Водительское окно опустилось, и Руна Эттерсон высунула из него рыжую голову. «Каталина, отойди от этого засранца!» Из динамиков будки раздался сдавленный звук, подозрительно похожий на смех. «Я думал, дело Эттерсон закрыто», — пробормотал Алессандро. «Так и есть. Тогда что она здесь делает?» «Вероятно, она узнала о Леоне и приехала морально его поддержать. Она моя лучшая подруга». Руна прошла тест с обнюхиванием и решительно двинулась к нам, бросив свою машину. Выражение ее лица грозило войной. Я не посвящала семью во многие дела, так как не хотела, чтобы они волновались. Но Руне я рассказывала все. «Тебе пора бежать», — подсказала я Алессандро. «Тебя превосходят числом. Еще не поздно сдаться и отправиться домой». «Ты! Даже не двигайся! Мне есть что тебе сказать!» Руна поравнялась с нами. «Каталина, ты с ума сошла?» «Наверное». «Как ты узнала, что он здесь?» «Интуиция», — ответила она и покраснела. «Берн, не иначе». Руна переключилась на Алессандро. «Ты спас моего брата, и я перед тобой в долгу. Если тебе нужно одолжение, я к твоим услугам». «Спасибо», — кивнул он. «Каталина — моя лучшая подруга. Не знаю, что у вас происходит, но не раскатывай губу. Она слишком хороша для тебя». «Буду иметь в виду». «Если ты снова ее обидишь, я найду тебя, и тогда ты пожалеешь, что родился». «Окей». Я схватила ее за плечи и развернула в сторону входной двери. «Спасибо за ваше участие, превосходный Этерсон». «Ты пожалеешь, так и знай!» — крикнула Руна через плечо.